И сделать это было далеко не так просто, как могло показаться. Препятствовало этому множество вещей, и банды среди них были далеко не самой большой проблемой. После вероломного захвата Поднебесной соотечественники ЦА оказались в совершенно незавидной ситуации. Ньюленд объявил об объединении всех выживших людей в Нью-Йорке под своим крылом. В целом Джинхи считал, что это не самая плохая идея. Все отлично понимали опасность стабильного роста монстров в уровнях. Недалек мог быть тот день, когда люди бы попросту не смогли ничего с ними сделать. Вот только никто не собирался прощать китайцам попытку захвата власти. Если на словах все звучало красиво и благородно, то вот на деле, все было несколько иначе. Большинство простых солдат Поднебесной было разбито на отдельные отряды, над которыми обязательно стояли американские системщики. О чем говорить, если даже чернокожим отдавался приоритет по сравнению с самими китайцами. Мнение людей никого не интересовало. Хочешь служить вместе со своим товарищем? Пошел прочь или попадешь под трибунал за неподчинение в военное время. О последнем среди солдат ходили слухи один страшнее другого. Слишком много людей видело тех, кого уводили на допросы и назад они больше не возвращались. Отношение к пользователям навыков было еще жестче. Их разнообразные силы и навыки, которые не всегда возможно было контролировать, привели к чрезмерно жесткому, а иногда и жестокому контролю. По большему счету, системщики находились под постоянным наблюдением. Стоило же хоть одному из них совершить что-то похожее на побег или неподчинение. Тюремщики имели на этот счет четкие указания. Неповиновение каралось смертью. Обычные люди прекрасно понимали опасения новой власти и готовы были потерпеть, пока не оправдают доверие. Проблемы системщиков их не особо трогали. Многие даже злорадствовали. Все же во время правления дракона обычные люди практически не имели хоть сколько серьезной власти. Вот и отлились кошки Мышкины слезы. Злорадствовали злые языки. Наконец они нюхнут той жизни, которой заставляли жить нас. Однако, подобные перестановки были лишь началом. И если вначале были затронуты лишь военные, то затем все докатилось и до обычных людей Поднебесной. ЦА считал, что все произошло из-за попустительства и злых намерений на самом верху. Слова очень часто остаются лишь словами, тем более слова политиков. Первой ласточкой неприятностей стало предписание, заставляющее жителей Поднебесной указывать цель перемещения из города. Затем больше. Закон о занятости обязал жителей Поднебесной в кратчайшие сроки обзавестись официальным местом работы. В случае нарушения, власть обязалась сама найти для не успевших рабочие места. Учитывая же, такую маленькую деталь как то, что лишь немногие из предприятий Поднебесной имели разрешенный статус, да и срок был найден минимальный, всего лишь 2 дня. Надо ли говорить, что большинство из обычных людей не успели этого сделать? Власти же, искренне сокрушаясь, взяли на себя заботу об этих заблудших овцах. Удивительное совпадение, но перед этим были открыты вполне себе официальные заводы по производству патронов и брони, имеющие разрешение. Конечно, если ты каким-то образом успел и сумел туда устроиться за 2 дня, то честь тебе и хвала. Условия там были не райские, но более-менее приемлемые. Но вот для тех же, кто не успел, был совсем другой график распорядка и работы. Так, тихой сапой треть жителей ранее свободного поселения оказались на положении то ли рабов, то ли долговых батраков. При этом, любой бунт мгновенно и жестко пресекался. Поэтому столь вопиющий факт нарушения прав человека прошел почти бескровно. Да и кто вообще беспокоился по этому поводу? Жители Поднебесной в глазах ньюлендовцев были предателями, можно даже сказать, мятежниками. Солдатам также жилось невероятно тяжело. Тихой сапой они попали в эдакие штрафные роты, которые отправлялись в самые тяжелые и неприятные места. Таким образом, власть людей экономила численность правильных людей и контролировала неправильных. Цао Джинхи яростно сплюнул, прошипев ругательство на китайском. Подобное не одобрялось. Любые разговоры на ином языке, кроме английского, тут же пресекались полицейскими. Полиция – это была совершенно новая структура, которая, как и своя предшественница, странным образом имела обязанности по предотвращению преступлений и слежением за порядком на улицах, так и слежение за инакомыслящими. Брожение по улицам без соответствующего паспорта могло закончиться очень печально, от штрафа и вплоть до отправления в трудовые лагеря или отряды искупления. Так назывались штрафные роты. Власть считала, что у тех, кто поддался мятежу и презрел законы Америки, лишь кровью получится искупить вину. Забавно, но нигде не указывался срок, так сказать, искупления, что, по идее, делало срок пребывания в таких отрядах бесконечным. Молодой мужчина мысленно выругался. Позади него в ужасе сжалась его сестра и мать. Прямиком к ним двигался наряд полицейских. Четверо холеных мужчин в военной форме с цепкими взглядами и хорошими навыками владения огнестрельным оружием. Это можно было сказать по их манере держаться и как грамотно они подходили ближе. Однако больше всего царю не понравился пятый, что лениво держался за спинами своих подчиненных. Меховой воротник светло-золотистого цвета не давал никаких сомнений, указывая на пользователя навыков. Это значило, что этот человек в личном бою убил стремительного пса, довольно опасных стайных монстров, отдаленно напоминавших собак, после чего срезал с него кусок шкуры, сделав из него воротник. Каждый такой знак требовалось доказать, так как подделка каралась очень часто смертью. «Предъявите, пожалуйста, документы». Полицейские умело рассредоточились, не перекрывая друг другу линии стрельбы. Чтобы Джинхи не думал о солдатах Ньюленда, он не мог не отдавать себе отчет об их профессиональном мастерстве. Апокалипсис способствует росту и развитию кадров. Даже самые мирные люди понемногу начинали учиться драться и стрелять. Что уж говорить о людях, которые посвятили этому все свое время. Полиция же большей частью была организована как раз из боевых частей. Вот. Ца протянул бумажку, стараясь не поднимать глаза на патруль. Он боялся, что не справится с пылающей в груди яростью и чем-то себя выдаст. Будь он один, Ца мог бы и рискнуть. Он был вполне успешным системщиком, который в свое время польстился на столь сладкие слова Красного Тигра. Но когда за твоей спиной уязвимая семья, ты готов вести себя в десятки раз терпеливее. Какая милашка! Принявший паспорт солдат немного обошел Ца и наклонился, заглянув в лицо сестре Тинг. Та старалась укрыться платком, но растерявшись, на секунду замешкалась, за что и поплатилась. Его товарищи начали весело перемигиваться, заставляя Ца напряженно ухватиться за скрытый под плащом пистолет и начать подготавливать навык. Конечно, это было чистой воды самоубийством. Хоть он и мог перестрелять всех четырех вполне неплохих бойцов, так ему еще предстояло разобраться с обладателем примечательного воротника. Однако, даже если бы у него вышло бы и это, подобная разборка привлекла бы столько внимания, что проще было бы самому застрелиться и не ждать полноценную облаву, если забыть о том, что сестра и мать могли словить случайную пулю. «Да ладно, парень, ты не тушуйся. Я смотрю, ты тут с сестрой. А это кто?» «Скорее всего, твоя мать. Беженцы. Так мы поможем. Предоставим кров и стол, да и работу неплохую подыщем». Сальный взгляд, направленный на сестру. Видимо, сержанта этих четырех не оставлял сомнений, каким образом придется рассчитываться за доброту. Мужчину передернуло. Он испытывал одновременно гнев и отвращение от того, что кто-то мог подумать, что он может расплатиться своим родственникам за еду. Ца не раз видел подобные сцены. Доведенные до отчаяния люди готовы были творить самую ужасную гнусь, лишь бы наесться, утолив терзающий их внутренности голод. Вот только знать, не значит принять. Джинхи медленно потянул пистолет из тайной кобуры, находившейся под мышкой. «Стоять!» Повелительный голос системщика заставил всех застыть. Ца обратил внимание, что паспорт, находившийся у сержанта, теперь в руках у обладателя воротника. Вид у него был странный, с одной стороны было видно, что его бесит вся эта ситуация, с другой, он явно нервничал. Ца мрачно усмехнулся, правда мысленно. Провоцировать служителей нового закона было бы самой глупой вещью на данный момент, которую он мог сделать. «Роб, что случилось?» Один из солдат фамильярно обратился к системщику, показывая, что все бойцы уже давным-давно друг друга знают. Роб закатил глаза и сплюнул. «Да лишь то, что вы тупые уроды. Вы хотя бы смотрите вначале документы, а уже потом думаете парой своих нижних мозгов. Это солдат властителя мертвых. Да иди ты!» Ошарашенно протянул его собеседник, уже другими глазами смотря на пойманных людей, а в особенности на Джинхея. И китаец знал причину столь разительной смены настроения. Захват Поднебесной был насколько подл, настолько и эффективен. Предатели толком не успели даже отпраздновать свою победу, как поголовно, так сказать, лишились голов. Единственный, кто из верхнего эшелона предателей остался жив, был Красный Тигр. Следом же за ним пошли и большинство солдат и тех пользователей навыков, что были ему верны. Ца испытывал двойственные чувства к тому, кто разрушил их сколько-нибудь устоявшуюся жизнь. В мире постапокалипсиса начинаешь ценить даже самую малость спокойствия. Он одновременно и презирал его и был ему благодарен. Похожие чувства испытывали и остальные солдаты. Ведь если бы не он, то они могли бы быть на том же самом месте, что и остальные бойцы Поднебесной. Штрафные роты готовы были принять неограниченное количество пушечного мяса. Правда, был один человек, который вызывал еще больше споров, пересудов и сомнений у всех жителей проигравшего поселения, а в особенности у людей Красного Тигра, властитель мертвых или, на человеческий манер, Сергей Некрасов, русский по национальности, волею судьбы застрявший в чужой, не особо к нему расположенной страны. Кто-то вполне возможно попробовал бы дистанцироваться от людей, опасаясь от них неадекватной реакции. Другие постарались бы прорваться прочь из города и, скорее всего, погибли, пытаясь. Сергей выбрал другой путь. Он решил наладить контакт с немногими выжившими. И он преуспел в этом, благодаря своей силе и упорству. Биография каждого сильного системщика рано или поздно становилась общественным достоянием. Это было логично. Ведь именно от них зависело выживание большинства выживших. В случае нападения зомби третьего уровня эволюции, обычные люди могли разве что умирать. Ну или массово жертвовать своими жизнями, пытаясь толпой и ловушками подловить уже вполне сообразительного мертвяка. Откровенно говоря, их предводитель бы далеко не самым обычным человеком. Трудно относиться к человеку по-простому, когда он использует пленных врагов ради достижения своих жутковатых целей. Да и сам вид мужчины вызывал трепет. Огромный, двухметровый рыцарь, закованный в черные непробиваемые доспехи. Торчавшие повсюду острые шипы, изредка пробегающие по броне еле видимые зеленоватые вспышки. И словно всего этого было мало, кружащиеся вокруг души собственноручно замученных пленных девушек. Насчет последних ходили особо кровавые и страшные подробности. Многие поговаривали, что это души тех девушек, которым не повезло понравиться магу смерти. Ца сомневался, что он насиловал их перед тем, как превратить в это. Однако в чем он не сомневался, что предпочел бы пустить себе пулю в лоб, чем, посредством запретной магии, превратиться в лишенный покоя и посмертия дух. А уж его магия могла создать десяток кошмаров любому, у кого были не особо крепкие нервы. Ца довелось увидеть, как под действием его навыков десятки людей корчились от боли, а затем внезапно умирали, как будто вся их жизнь покинула их в один момент. Хотя, может быть, так и было. Когда имеешь дело с магом смерти, некоторые вещи становятся реальностью. Глава 2. И, конечно, же чудовищная свита, что всегда сопровождала своего, большей частью живого, господина. Слишком многим было известно о потерянных конечностях мага. Прирастить в себе ногу и лапу зомби – это легендарно, но слишком. Просто слишком. Каждый из них был отлично известен всем живущим в Нью-Ленде, а теперь и бывшим солдатам Поднебесной. Лидер – зомби третьего уровня эволюции, подчиняющий тип, относительно недавно был взят под контроль некромантом. Несмотря на всю свою силу, лишь третий по старшинству в свите мага смерти. Первые места прочно заняли те, кто прошел со своим господином большую часть времени своей жизни, или точнее не жизни. Может быть, поэтому от него чувствовалась разящая во все стороны ненависть. Папай, огромный, меланхоличный гигант. Мужчина видел, на что способны удары таких вот здоровяков. Насколько было известно, это был единственный подконтрольный зомбак лишь второго уровня эволюции. Однако, никто не сомневался, что властитель в скором времени это исправит. И, наконец, головная боль множества людей. Тот, кто одним своим присутствием рушит мировоззрение сотен, если не тысяч. Или другими словами, зомби, что научился говорить и этим создает дикое желание себя убить. Немой, по праву, один из сильнейших развитых мертвецов. Класс полностью сконцентрированный на скорости. Среди системщиков существовала негласная таблица навыков. Каждый навык мог относиться к нескольким направлениям. Скорость, сила, контроль, массовость и т.д. Скоростные враги были одной из самых больших головных болей. Право первого удара – смертоносная штука. За то время, пока обычный системщик поймет, откуда будет атака, он может быть уже мертв. Его же враг мало того, что нанесет удар, так еще и сможет отойти на исходную позицию. Однако, кроме своей силы, Немой обладал кое-чем еще, а именно разумом, и при этом отнюдь не добрым. Несмотря на то, что он был под контролем, это ни разу не мешало ему жаждать уничтожения людей. Он, не стесняясь, это говорил прямо в лицо. Правда, ради истины, стоит добавить, что Немой хотел убивать не только людей. Монстры и мутанты были для него не менее желанной добычей. Он был не против убивать даже своих собственных собратьев. Воистину жуткое в своей кровожадности существо. Будь у Цао в подчинении такой монстр, он бы боялся засыпать. А еще он любил шутить. Это было его второй любимой вещью помимо убийств. Цао с содроганием вспоминал, как он украл у лидера нескольких зомби, оторвал им руки, замотал головы, чтобы те не кусались, и выпустил их ночью в одной из казарм. Джинхи боялся представить себе чувства солдат, проснувшихся от осознания, что к ним прорвались зомби. Какие мысли бродили в их головах, когда они видели склонившихся над ними мертвецов? Некромант наказал своего излишне самостоятельного слугу, однако седые волосы у пострадавших не уберет уже никто. Все это делало Сергея невероятно опасным и при этом довольно эксцентричным человеком. Вот только, положа руку на сердце, трудно было найти нормальных пользователей навыков, достигших таких высот. И этому было довольно очевидное объяснение. Простая арифметика. Стоило всего лишь хотя бы примерно посчитать, сколько человеку требовалось убить живых мертвецов нулевого уровня, дабы достигнуть 20 уровня, как все становилось очевидно. Конечно, с ростом уровней системщики начинали охотиться на все более опасную дичь. Вот только теперь дичь вполне могла выйти победителем из таких сражений. Каждое такое сражение оставляло шрам на душе бойцов, меняя и уродуя их психику. «Можете идти». Цао был буквально всучен паспорт, и полицейские двинулись дальше. Сестра тихо затряслась в рыданиях, и мать ее сжала в объятиях. Цао лишь сжал челюсти покрепче. Это было близко. Еще немного и... Слава богам, они боятся нашего лидера сильнее, чем они хотят утолить свою похоть. И это была та причина, почему азиаты почти беспрекословно присоединились к властителю мертвых вслед за тигром. Сергей Некрасов умел защищать то, что считал своим. Стоило последним сопротивляющимся сложить оружие или рухнуть, обливаясь кровью, как у руководства Нью-Лэнда появились к некроманту вопросы. И самый главный из них сводился к одному. «По какому праву ты решил, что можешь вербовать кого-то из Поднебесной?» «Конечно, если бы маг привел бы под свое крыло сотню-другую обычных солдат, то, поскрипев зубами, ему бы это простили. Вот только он схватил кусок в разы побольше». 1000 хорошо обученных и вооруженных солдат Поднебесной в полном обмундировании и даже с небольшим количеством техники. Красный Тигр выгреб свои склады по максимуму, желая не оставить противнику даже ржавого гвоздя. Добавим к этому пару десятков верных бывшему генералу системщиков, и картина начинает складываться. Некроманту был поставлен ультиматум: отдать приватизированных солдат в штрафные роты, подчиненные напрямую поселению, то есть его главе. Генералу Уайту. Неизвестно, чего ждало руководство поселения, но точно не столь жесткого ответа. Некроман, не стесняясь в выражениях, послал всех к черту, высказав, что из-за их закулисных игр погибло слишком много людей, которые вскоре могут понадобиться, как никогда прежде. Тут же он пояснил всем, что имел в виду. Сцена происходила отнюдь не тайно, поэтому было слишком много людей, чтобы можно было ее замять без последствий. Так все узнали жутковатую новость об стекающихся в центр города со всех сторон мертвецах, что начинают плавно создавать свое собственное поселение. О невероятном скачке интеллекта и о возможности говорить о них, как о новой расе. Также властитель мертвых в сердцах бросил, что планируя всю эту операцию, они должны были объединиться с Поднебесной, а не захватывать ее. Сергей Некрасов сказал много чего еще, и из-за этого все лишь чудом не дошло до сражения прямо там же на месте. Вполне возможно, властителя могли бы растерзать чуть позже, но на руководство города навалилась уйма невероятно срочных дел. Требовалось создать новый управленческий аппарат, способный справляться с выросшими нагрузками. К тому же, количество прибывающих людей выросло в несколько раз. Теперь существующая анархия, где главари районов могли делать почти все, что заблагорассудится в их головы, не могла существовать. Был создан совет, в который тут же вошли почти все те же действующие лица, что имели власть и раньше. Инквизитор Томас, Джон Дубина, Руквуд Зверь, Адриан Молния, Лиза Истязающая, Уильям Тернер, протеже торговцев и еще пара человек от всех сколько-нибудь значимых гильдий, вроде охотников на монстров. Некромант не получил места в совете, на что просто не сделал ничего. Спустя 3 месяца с момента захвата Поднебесной, ситуация так и не сдвинулась с мертвой точки. Один из сильнейших системщиков города отказывался сдать присоединившихся солдат совету. Однако кроме Сергея был кое-кто еще, кто проигнорировал появившуюся возможность. Учитель, что демонстративно сторонился пользователей навыков, руководствуясь одним единственным принципом. Путь использования навыков губителен, а поэтому неприемлем. Ца слышал, что ему было предложено место в совете, однако тот почему-то отказался. Его отношения с советом также нельзя было назвать благополучными. Причина была похожей. Он отказывался выдавать своих учеников, а то, что некоторые из них раньше были людьми Поднебесной, его совершенно не интересовало. Столь резкий ответ на требования совета не мог не остаться незамеченным другими людьми. Некоторые из людей властителя дезертировали, другие наоборот всячески старались войти под его крыло. Солдаты Поднебесной же приводили под его контроль свои семьи. Человек, который не боялся гнева сильнейших пользователей навыков, казался им достаточно надежной преградой перед ужасами окружающего мира. Несколько пограничных столкновений, закончившиеся смертью агрессоров, показало, что Сергей шутить не будет. Однако стоило поспешить. Ца не хотел дразнить госпожу удачу, рискуя нарваться на кого-то, кто будет не столь труслив. Лишь, когда он вместе с семьей прошел на территорию властителя, то смог облегченно выдохнуть. Тут его звание уже кое-что представляло. «Эй, боец!» Джинхи остановил пробегающего солдата. Тот раздраженно на него уставился. Ца демонстративно отбросил плащ за спину, показав ранее скрытый загнутый коготь. Убить ту летающую гарпию было непросто, но подобные моменты это оправдывали. «Скажи, где сейчас находится Красный Тигр? А я откуда могу знать?» Солдат растерял часть наглости, но все же был зол тем, что его отвлекают от работы. Хотя подожди, вроде он пошел к властителю. Несмотря на то, что территория мага смерти включала в себя 1000 человек, такие люди как Тигр всегда были на виду. «Спасибо», — вежливо наклонил голову Ца. Солдат не стал заморачиваться ответом, поспешив дальше. Семью он оставил у своего лучшего друга. Тот, будучи, как и он сам, системщиком, получил свою собственную квартиру. Хотя квартира слишком громко сказана. Довольно небольшая комната, где жил он сам и его жена. Однако они готовы были 2 дней потесниться, дав приют его родным. Ца, к своему глубочайшему раздражению, квартиры еще не получил, довольствуясь жизнью в казарме на 10 человек. Однако надеялся, что в скором времени это изменится. Смотря на вполне неплохой дом, окруженный тренировочными полигонами, лично принадлежавшие их главарю, Ца почувствовал зависть. Он также хотел иметь все это. Он быстро справился с эмоциями. Кроме этого отличного дома, на плечах его предводителя лежала ответственность за 1000 людей и риск начать гиблое сражение с другими 20-ками. Если внутрь здания его пропустили спокойно, то вот дальше пришлось присесть на стул для посетителей возле секретаря, ожидая вызова. Ца огляделся, подмечая такие мелкие детали, как картины, висящие на стенах, и даже цветы в горшочках. Подобный уют могли позволить себе очень немногие. Находясь здесь, Джинхи буквально наслаждался тем маленьким мирком, что так похож на прошлое, когда можно было спокойно ходить по улицам, и максимум, что могло тебя ждать, это обычное ограбление. При этом, грабитель скорее всего ничего бы тебе не сделал. Да и секретарша была одета в уже почти забывшуюся обычную одежду, юбку и блузку. С учетом того, что все носили уже осточертевшую военную форму, это тут же привлекало внимание. Сейчас же Ца готовился к будущему разговору. Он собирался набраться смелости и попросить отдельную квартиру. Мать и сестру нельзя было приводить в казарму. Парни там были неплохие, но никому из них Джинхи не доверял достаточно сильно. Однако, чем дольше он сидел на стуле, тем сильнее нервничал. Попутно подумывая, ретироваться пока не поздно. Ведь за закрытыми дверями сначала шел разговор на повышенных тонах, то затем вообще перешли на крик. Глава 3. Проклятие. Так больше не может продолжаться. Сколько можно это терпеть? Красный Тигр, словно реальный представитель семейства кошачьих, метался по кабинету, гневно потрясая руками. За ним пристально наблюдал сам хозяин помещения и стоявшие вдоль стен мертвецы. Он молчал, позволяя своему собеседнику выплескивать на себя весь припасенный негатив. Пока что позволяя. Зомби же внешне вообще не проявляли эмоций. Лишь немой испытывал легкое злорадство. Он, чувствуя настроение своего патрона, знал, что будет дальше. Они зажимают нас, где только можно. Взять хотя бы последнее наступление на позиции монолита. Это мои парни пробили ту брешь в их обороне. Это мы кровью и потом прорубили ту брешь, в которую двинулись все остальные. Так какого черта, этот ублюдок Дубина приписал всю победу себе. Да и хрен с ней с победой. Почему большая часть трофеев досталась им? Они наши по праву. Тигр поставил кулаки на довольно длинный стол своего предводителя. Сергей, почему мы ничего с этим не делаем? Надо поставить этих ублюдков на место. Или ты не замечаешь, как на нас начинают смотреть люди? Если мы продолжим в том же темпе, нас перестанут уважать. Сергей, мы должны. Заткнись. Чуть ли не по буквам процедил Сергея, резко встав, заставив нависающего системщика отшатнуться. Духи, почувствовав недовольство своего повелителя, замерцали, покрывшись зеленоватыми искорками. Тигр же сообразил, что, кажется, он несколько перестарался. Поддавшись эмоциям, он сказал в разы больше, чем собирался. Вернувшись буквально с фронта, он кипел от эмоций. Последние дни для него были и впрямь тяжелыми. Культисты Монолита совершенно не боялись смерти и использовали столь чудовищную магию, что кровь стыла в жилах даже у опытных бойцов. А чтобы заставить дрожать таких людей, требовалось приложить значительные усилия. Так сказать, подойти к кровавым ужасам с выдумкой и огоньком. Что я там должен, я всем прощаю. Рявкнул доведенный до крайности некромант. Ты будешь говорить мне, что я что-то кому-то должен. Может тебе напомнить, кем ты бы сейчас был, если я не поддался бы эмоциям и не спас твою неблагодарную жопу. Напомнить, ты был бы гребенным трупом. Сергей с силой грохнул по столу кулаком, отчего тот хрустнул. Все же он был одет в броню с ее чудовищной силой. Это немного успокоило разбушевавшегося мага. Стол ему нравился, и он не хотел его менять, как два предыдущих. Думаешь, я идиот и не вижу, что происходит? Ты видишь ли что, что вам не выдали часть трофеев? Я же пытаюсь придумать, как решить проблему с нехваткой топлива, продуктов питания, медикаментов и целой уймы вещей, которые нам мешают получать. Нам объявили неофициальную темную. Меня буквально вынуждают выпнуть вас вон и запросить мировую. Иногда я думаю, что было бы лучше, напади они еще тогда. Были бы хоть какие-то варианты. А теперь они попросту перекрыли нам воздух. Властитель замолчал, собираясь с мыслями. Знаешь, Чан, на чем я сейчас думаю? Лысый татуированный китаец покачал головой. Он предпочел отделаться жестом, дабы не провоцировать на еще более жестокий разнос. Я думаю, Чан, на том, как во имя всех богов, я влез в это дерьмо. Сергей раздраженно замотал головой. Я хотел изучать магию, расти в уровнях и жить в безопасности. Однако, сейчас на мне висит так много чужих проблем, что у меня нет на все эти пункты времени. Ты когда-нибудь узнавал число людей, что мне подчиняются? Нет. Вроде чуть больше 2000. 2823 человека. Отчеканил Сергей. И даже несмотря на то, что всем известно о моем сомнительном положении во власти, только сегодня группа из 10 человек выразила желание присоединиться. И их можно было бы послать к черту, но в этой группе целых 3 системщика. Но это ж хорошо. Осторожно протянул Тигр. Хорошо. Да это хорошо. Точнее, это было бы хорошо, если бы не мне приходилось тратить все свое свободное время, дабы всей этой чертовой ораве народа жилось нормально. И знаешь, что? Меня это вконец достало. Я за долбанных 2 месяца вышел с Нью-Лэнда лишь 2 раза. При этом встретил зомбаков лишь 1 раз. Во второй меня срочно вызвали из-за конфликта с бандитами Руквуда.